Глава 14. Калан. Стоя в дальнем конце большого зала, Калан слушал оживленную мелодию, которую исполняли музыканты. Фейри кружились в танце, смеялись и перекрикивались друг с другом. Даже несколько людей, помимо смертного принца и его свиты, удостоились приглашения и теперь прогуливались среди гостей. Калан следил глазами за лавирующим в плотной толпе принцем огня. Затем, как подданные подходят и жмут ему руку, приветствуя его дома, а он обращается к ним по имени. Ко всем до единого, будто лично знал каждого жителя города. Он подхватывал младенцев и детей постарше и под восторженное хихиканье раскачивал в воздухе. Он брал с подносов еду, как и все присутствующие. Здесь не было стола на возвышении, за которым бы принц сидел со своим ближайшим окружением, наблюдая за происходящим. Он смеялся и веселился вместе со всеми. Калан не мог отрицать, что все это его вдохновляло. Однажды он сам рассказывал о подобном Скарлетт. Тогда он уверял, что хочет сосредоточиться на тех, кто уже находится под опекой его королевства. Глядя на Сорина, он понял, что тот воплотил его мечту в жизнь. Подданные принимали его за своего, они боялись как правителя. Краем глаза Калан заметил вспышку ярких рыже-золотых волос. Повернувшись, он увидел пробирающуюся в толпе Элизу. Привычный кожаный костюм сменило лазурно-голубое платье. Хотя Калан не сомневался, что даже сейчас к ее бедрам пристегнуты кинжалы. Ее маска была более светлого оттенка синего, с розовыми и золотыми всполохами, а распущенные волосы каскадом струились по плечам. Платье без рукавов выставляло на всеобщее обозрение татуировки на руках и груди. Элиза подошла к Рейнору, который был одет в черные брюки и черную тунику. На любом другом такой наряд выглядел бы затрапезным, но на Рейнере он смотрелся царственно. Его черная маска закрывала глаза и нос. Элиза схватила его за руку и потащила на танцпол. Она рассмеялась, когда Рейнер что-то проворчал в ответ. Калан пораженно наблюдал за тем, как эти двое кружатся в танце. «Странно оказаться по другую сторону», заметил стоящий рядом с ним Финн. «В прошлом мы не раз были гостями на различных пирах и балах», напомнил Калан. «Да, но здесь никто не знает, кто вы такой, что вы принц», просто сказал Финн. «Угрозы значительно меньше. Все по-другому, вот в чем дело». «Ну, не так уж много различий», проворчал Слоун. «Мы по-прежнему ее опасаемся». Его слова прозвучали как призыв. В следующий миг двойные двери в конце зала распахнулись, и вошел Сайрус под руку со Скарлетт. В своем темно-сером платье с серебряной окантовкой она выглядела потрясающе. Даже с учетом теней, которые вроде как стали частью ее самой, она больше походила на принцессу, чем на призрака, которым была 2 года назад на другом балу в Самайн. Всего 2 года прошло, а по ощущениям — целая жизнь. Калан ожидал, что Скарлетт придет с Сорином, и был удивлен, когда принц явился без девушки. Он засомневался, почтит ли она вообще праздник своим присутствием. Но когда Сайрус ввел ее, головы всех присутствующих повернулись в их сторону. Сайрус наклонился и что-то прошептал девушке на ухо. Скарлетт широко улыбнулась и слегка толкнула его локтем. Они отправились прямиком к длинному, уставленному едой столу и принялись наполнять тарелки различными лакомствами, приготовленными специально для этого вечера. «Вы к ней подойдете?» спросил Финн, чьи глаза тоже были прикованы к Скарлетт, которая двигалась вдоль стола и непринужденно болтала со своим спутником. Не зная, как все обстоит на самом деле, решил бы, что она из местных. Не впопад, брякнул Каллан. Она и есть фейри, напомнил Финн. Я не это имею в виду. Потому как она общается с подданными Сорина, можно заключить, что она всегда жила с ними, а не как... Семья, подхватил Финн. Как будто видишь ее в кругу семьи. Думаешь, такое она была с Кассиусом, Нури и другими обитателями Черного Синдиката? Задумчиво спросил Каллан, наблюдая за тем, как Скарлетт и Сайрус нашли скамейку у стены и, примостившись рядом с другими, принялись поглощать еду. «Не знаю, едва ли мы это выясним», — вздохнул Финн. Скарлетт рассмеялась над чем-то сказанным Сайрусом. «Такое впечатление, что я вообще ее никогда не знал». Скарлетт. Когда Сайрус закружил Скарлетт по танцполу, впервые за несколько дней у нее стало относительно легко на сердце, несмотря на встречу с Микейлом. Танцевальные навыки Сайруса приятно удивили. Она увидела Сорина, общающегося с подданными. Сайрус предупредил, что, скорее всего, он будет занят весь вечер, тем более что последние 3 года его не было дома. Сайрус держался рядом и следил, чтобы Скарлетт не оставалась одна среди незнакомцев. Несколько минут назад к ним присоединились Элиза и Рейнер, тоже с полными тарелками. Скарлетт с трудом узнала генерала без привычного боевого костюма. Песня подходила к концу, когда раздавшийся за спиной голос заставил ее замереть в объятиях Сайруса. «Могу ли я пригласить вашу даму на следующий танец?» Сайрус бросил вопросительный взгляд на девушку. На долю секунды она смежила веки и, сделав глубокий вдох, с улыбкой повернулась к Каллану. «Конечно, принц», — ответила она. Сайрус сжал ее руку, и ответным пожатием она дала понять, что все в порядке. «Я принесу напитки», — сказал он. «Я потом тебя найду», — заверила Скарлетт. Зазвучала новая композиция, и Каллан протянул девушке руку. Она неуверенно приняла ее, мысленно готовясь к наплыву грозящих потопить воспоминаний. Он привычно вел, исполняя фигуры танца. Одной рукой держал ее ладонь, другой положил ей на талию, глядя прямо в глаза. «Я не был уверен, что ты ответишь согласием». После нескольких минут молчания признался он. «Было бы глупо отказываться от приглашения принца, не так ли?» Улыбнулась Скарлетт, склонив голову на бок. Каллан прищурился при этих словах. То же самое она сказала ему 2 года назад. «Ты сегодня прекрасно выглядишь», — добавил он. «Спасибо». «Это все? Больше никаких замечаний?» «О том, как я выгляжу сегодня вечером? А что, по-твоему, я должна сказать?» «Раньше мы, если помнишь, разговаривали, вели настоящие беседы». «Что бы ты хотел обсудить?» Она заметила, что его глаза потемнели от разочарования. «Как скоро, по-твоему, мы сможем вернуться домой?» От этого вопроса Скарлетт сбилась с шага и споткнулась. Но Каллан удержал ее, крепче прижав к себе. «Не думаю, что тебе безопасно возвращаться в Бейлорин, пока мы не выясним, что замышляет Микейл. Он вполне может использовать тебя как приманку, чтобы добраться до меня». «А ты разве домой не собираешься?» «Конечно, собираюсь», — довольно резко ответила она. На лице Каллана промелькнуло облегчение. «Если проблема исключительно в Микеле, Скарлетт», — медленно произнес он, — «то мы можем решить ее достаточно просто. Мое предложение, сделанное тогда в саду, остается в силе». Скарлетт растерянно на него посмотрела. «Боги, как же здесь жарко!» Лицо под маской буквально пылает. Приходилось прикладывать усилия, чтобы дышать равномерно. Ее тени слегка потемнели. «Каллан». Начала она, стараясь говорить спокойно. «Если бы ты знал, что я собой представляю, то передумал бы в мгновение ока». «Ты не дала мне шанса тебя узнать», — едко парировал он. Тут же спохватившись, он вздохнул и продолжил более мягко. «Я думал, что это так, но, наблюдая за тобой здесь, за тем, как ты общаешься с Сорином и его придворными, я полюбил тебя еще сильнее. Вот бы со мной ты была такой же расслабленной и беззаботной». «В том-то и дело, Каллан, я не могу. Ты живешь во дворце, в мире, где формальности имеют большое значение». «Разве этот мир чем-то отличается? Сорин такой же принц, как и я, даже больше», — возразил Каллан. «Однажды ты сказала мне, что не желаешь быть привязанной к трону. Не обернется ли твое пребывание здесь тем же самым?» «Ты не все знаешь, Каллан», — отозвалась Скарлетт чуть слышно, всматриваясь в его глаза. Ей удалось подавить раздражение. Она не хотела из-за него расстраиваться. Только не сегодня, не на глазах у многочисленных гостей Сорина. «Да потому что ты мне ничего не рассказываешь». «Я рассказываю столько, сколько могу». У ее рта заклубился дым. По рукам поползли тени. Оглядевшись по сторонам, она заметила на краю танцплощадки Сайруса с напитками в руках. Он стоял с другим мужчиной, но его взгляд был устремлен на нее. «Почему Микейл так жаждет тебя заполучить? Потому что ты Фейри?» «И да, и нет», — тихо ответила девушка. Огонь в ее жилах превратился в лед. Она увидела, как Каллан посмотрел на ее руку, которая, должно быть, тоже стала очень холодной. Температура в зале понизилась, и Скарлетт изо всех сил пыталась сдержать поток нахлынувших эмоций. «Почему ты не можешь дать мне прямой ответ?» «Потому что пытаюсь уберечь тебя, Каллан. Защитить. Я делаю все ради твоей безопасности». «Но я не просил меня оберегать», — запротестовал он хриплым голосом. «Я бы предпочел разделить твои приключения, а не прятаться у тебя за спиной якобы ради собственной безопасности». Когда она ничего не сказала, он продолжил. «Знаешь, почему я пригласил тебя сегодня на танец, Скарлетт?» Она вопросительно заглянула ему в глаза. «Я поступил так, потому что впервые мне позволили поговорить с тобой наедине, хоть и на глазах у сотен свидетелей и под наблюдением приближенных Сорина». Скарлетт сглотнула. «Ты что же, язык проглотила?» «Мне очень жаль, Каллан», — выдохнула она. «Нет, этого недостаточно», — возразил Каллан, покачав головой. «Посмотри на меня, Скарлетт Монро. Ответь, глядя в глаза. Почему ты позволяешь ему, а не мне, помогать тебе? Почему полностью раскрываешься перед ним? Что он сделал? Чем заслужил такую честь?» Она медленно подняла на него взгляд. Тени скользнули по ее запястьям и кистям рук, замерев на расстоянии вдоха от лица Каллана. Он немного напрягся, широко распахнул глаза. Краем глаза Скарлетт заметила Финна и Слоуна, пробирающихся к ним сквозь толпу. Сайрус всучил напитки в руки мужчины, с которым вел разговор, и тоже поспешил к ним. Старательно исполняя фигуры танца, который почти подходил к концу, она шагнула к Каллану и прошептала. «Мой ответ не изменился с того дня, когда ты спросил меня по дороге сюда. Сорин понимает мою тьму, Каллан, и не боится ее. Он ни разу не взглянул на меня с беспокойством, которое я читаю в твоих глазах. У него нет стражников, готовых защищать его от меня». «Сайрус тоже торопится сюда», — возразил Каллан. Сайрус торопится сюда, чтобы уберечь тебя, принц. Ее тени метнулись вперед, но тут ее окутал аромат пепла, гвоздики и кедра. «Могу я похитить вашу даму для следующего танца, наследный принц?» Песня закончилась, и тени Скарлетт замерли. Глаза Каллана за маской цвета лесной зелени были прикованы к ее глазам. Он все еще держал ее в объятиях. Прижавшись к нему вплотную, она прошептала на ухо. «Это лишь проблеск того, кто я есть, Каллан. Мою подлинную личину ты вряд ли вынесешь. Свет легко любить, не так ли? А что насчет тьмы? Что бы ты сделал, получив меня всё?» За спиной принца возникли Финн и Слоан, и её тени потянулись к ним. Она почувствовала руку на своем локте. «Потанцуй со мной, Скарлетт». «Да, пожалуйста, перестань единолично занимать наследного принца», — раздался голос Элизы. Вцепившись в Каллана, генерал потащила его через весь зал и вовлекла в танец. Однако Каллан по-прежнему не сводил глаз со Скарлетт. «Милая». Она, наконец, отвлеклась от смертного принца и повернулась к Сорину. Теперь она знала, что он был в своем традиционном наряде — угольно-серых брюках, красной тунике и черном камзоле. Его красная с золотом маска закрывала одни глаза. Она вздохнула, заметив, что когда к ней подошел Сорин, Сайрус остановился в толпе, ожидая сигнала от своего принца. «У тебя есть обязанности, Сорин. Я попрошу Сайруса проводить меня обратно в покое». «Хочешь остаться одна в ночь, когда мертвым позволено свободно разгуливать среди нас?» — с улыбкой спросил он. Она не улыбнулась в ответ. «У меня такое чувство, что я сама из их числа. Возможно, мне придется по душе их общество». Нахмурившись, Сорин сжал челюсти. «Один танец. Тебе нужно еще много с кем поздороваться и поговорить, Сорин. Мне не помешает перерыв». Заиграла следующая песня, медленная баллада, и он протянул ей руку. Скарлетт со вздохом взяла ее. «Сторож мне без надобности». «И не мечтай, принцесса», — воскликнул он, притягивая ее к себе. Сначала они танцевали молча, и Скарлетт почувствовала, что постепенно расслабляется. Сорин вел, нежно сжимая одну ее ладонь, а вторую положил себе на грудь. «Хочешь об этом поговорить?» «Нет». Она ощутила, как кожу сковывает льдом, но мгновение спустя ее окутало тепло. «Нынче вечером многие спрашивали, кто ты такая», — нарушил молчание Сорин. «И что ты им сказал?» — поинтересовалась девушка, выгнув бровь под маской. «Что ты воплощение тьмы благословлена самой Сейлой», — ответил он, пожав плечами. «Не верю», — насмешливо возразила Скарлетт, скривив рот и ущипнула его за плечо. Той рукой, что лежала у него на груди. Он усмехнулся, и в его глазах промелькнуло облегчение. Он привлек ее ближе к себе. Она чувствовала, как он прижимается к ней каждой клеточкой тела. «Я подумывал сказать им, что ты самая сногсшибательная дама в этом зале». «Они это прекрасно видят, хотя, возможно, титул все же достанется Элизе», — сказала Скарлетт с легкой улыбкой, устремив взгляд на женщину, танцующую с Калланом в другом конце зала. «Нет, не достанется», — возразил Сорин, внезапно охрипнув. Посмотрев на него, девушка обнаружила, что он глядит на нее так, будто кроме нее в комнате никого больше нет. Она почувствовала, как раскраснели щеки, и порадовалась, что на ней маска, но выдержала взгляд Сорина. До конца танца они больше не разговаривали, и не сводили друг с друга глаз. Окружающий мир перестал существовать. Остались только они двое. Единственные две звезды на небе. Когда последние аккорды песни растаяли в воздухе, Скарлетт поднялась на цыпочки и прошептала ему на ухо. «Когда закончишь исполнять обязанности принца сегодня вечером, найди меня». Она позволила теням завиться вокруг его уха и, отстранившись, повернулась и направилась к дверям. Она почти дошла до них, когда с ней поравнялся Сайрус. «Уходишь? Так рано?» «Оставайся, Сайрус, наслаждайся. Как я неоднократно говорила твоему принцу, сторож мне без надобности». Заверила она, и стражники открыли перед ней дверь. «Может и нет, но я с удовольствием составлю тебе компанию», — хитро произнес он. Его тон стал чувственным и кокетливым. Таким образом он пытался подбодрить ее, следуя за ней по пятам. В коридоре Скарлетт остановилась и, оглянувшись на него через плечо, улыбнулась жестокой улыбкой. Тени вокруг нее потемнели. Она направила их к нему, и стражники у дверей отпрянули, ожидая приказаний Сайруса. «Покажи мне свою тьму, и я покажу тебе свою, дорогая». В дверях возник Сорин. За ним по пятам следовали Элиза и Рейнер. Сайрус поднял руку, чтобы остановить его. Сорин знаком велел стражникам закрыть двери, и они подчинились. Сайрус шагнул навстречу теням Скарлетт. Его запястье обвило пламя, закрутилось в волосах, переплетаясь с ее тенями. «Дорогая моя тьма осталась на поляне, чтобы отомстить за возлюбленную, которая была зверски убита у меня на глазах. Я, разумеется, могу призвать эту тьму, если ты того пожелаешь. Но мне кажется гораздо более уместным направлять ее на настоящих врагов». Скарлетт увидела, как напряглись остальные. Ее собственные тени застыли на месте. Сайрус сделал еще один шаг к ней. «У всех у нас есть темные стороны, Скарлетт. И кошмары, и сожаления. У всех есть своя тьма. Каждый сам решает, в какой степени она будет властна над ним». Скарлетт подняла на него глаза. «Как ее звали?» — тихо спросила она. «Тия». Боль, промелькнувшая на его лице, была душераздирающей. «Как?» Она видела, что он понял вопрос. Не как она умерла, но как он продолжает смеяться. Как ему удается и дальше переставлять ноги. Как он не позволил мраку поглотить себя целиком. «Время. Выход увидеть непросто», — мягко сказал он. «Большинство не понимают, что темнота может быть прекрасной. Этого не постигнешь, пока не осознаешь, что она не то, что нужно победить, а то, с чем можно подружиться. Все звезды рождаются во тьме, Скарлетт. Темнота позволяет нам их увидеть. Только тебе решать, стоит ли за них бороться». Ее тени закружились, и Сайрус позволил своему пламени смешаться с ними. Не отводя взгляда, чувствуя, как по щекам текут слезы, Скарлетт произнесла чуть слышно. «Мою мать убили у меня на глазах, когда мне было 9 лет. Медленно. Во сне я часто слышу, как она кричит от боли. Но все затмевают воспоминания о том, как меня заставили заколоть мою сестру, пронзив кинжалом сердце, чтобы спасти маленькую девочку. И это после того, как меня изнасиловали в обмен на свободу моей семьи». «Вот дерьмо!» — в ужасе пробормотала Элиза. «Сегодня вечером, перед тем, как я отправилась на праздник, ко мне приходил Микейл. Он прикасался ко мне. Его руки беспрепятственно блуждали по моему телу. Он сказал, что если я выясню, кто убил мою мать, то узнаю, кто стоит за похищениями детей в Бейлорине. Я либо вообще ничего не чувствую, либо чувствую все сразу и не могу решить, по-прежнему ли оно того стоит, Сайрус. Иногда я не верю, что найду дорогу обратно. Сорин рванулся к ней, но Сайрус первым взял ее ладони в свои и ответил. «Я не знаю, но открою тебе один секрет, дорогая. Звезды всегда стоят того, чтобы за них бороться». Позади нее вспыхнул огненный портал. Сорин подхватил ее на руки и шагнул в него.